Да, а в Сигуле, в антикварной лавке, я однажды увидел крохотный с указательный палец человеческий скелетик в золотом гробике. Продавали его в качестве останков короля земляного народца, приносящих владельцу удачу и богатство. Купил я его курьезы ради. Потом, во время Денами, его тщательнейшим образом изучили и пришли к выводу, что это виртуозная подделка из слоновой кости. В антикварных лавках такого товара хватает. Есть мастерские, где на заказ сделают хоть чучело великого кракена, хоть скелет русалки. Он повертел в пальцах крохотную желудь с карликового дуба. А ведь это их дубы. Вход в пещеру где-то неподалеку. Вот желуди наверх и попали. В другое время я с большим удовольствием слазил бы туда. Вот именно в другое время. Сварог встал. По коням. И если кто-то что-нибудь еще вспомнит, тут же выкладывайте. Вскоре крохотные дубы, попадавшиеся все реже, окончательно исчезли. Покачиваясь в седле, Сварог не в силах был оторваться мыслями от подводных лодок. Плохо верилось, будто в недрах земли расположились настоящие моря, и вовсе уж невозможным выглядело бы допущение, будто там есть свое солнце. Значит, на чьи же корабли выходил в торпедную атаку со стороны солнца покойный моряк? Существует какой-то проход, по которому вертолеты могут вылетать из пещеры. Значит, может найтись и проход для субмарин. Не зря столько говорят о подземных рукавах и тела. Подводная лодка — идеальное средство, чтобы передвигаться в большом мире, оставаясь незамеченным. Земные флоты представления не имеют о термине «противолодочные средства», а контроль ЛАРО ниже уровня моря не простирается. Если прикинуть пропорции, подводная лодка лилипутов будет у ардов 10 длиной, и Тел, река глубокая, не составит особого труда выйти по нему в океан. Вот только зачем? Какие у лилипутиков могут быть интересы и цели в большом мире? Но раненый знал о Ронере и Равене, значит, в пещеру попадает информация о Таларе. И язык тот же, и даже цифры те же. Но подводная лодка не может совершать дальних рейсов без дозаправки. Может, если она атомная. Достаточно компактный реактор при соответствующем развитии науки и техники создать можно, а подземная техника, судя по вертолетам, Харумскую превосходит 100 крат. Кстати, атомная бомба размером с апельсин была бы лилипутикам вполне по плечу, если они умеют обогащать плутоний, если у них есть плутоний. При этой мысли Сварогу стало не по себе. Атомная бомба, тайком доставленная в крупный земной город, понятия не имеющие о таком устройстве, совершенно беззащитной перед ядерной атакой? Стоп! Что-то очень уж безудержный полет фантазии получается. Уж если давать простор шальным гипотезам, почему бы и не допустить, что наверху все прекрасно известно, а погибший был агентом Гаудина и спешил с донесением? Ну иначе зачем ему имперский наместник? Леверлин поравнялся со Сварогом, теперь их кони шли голова в голову. Знаешь, есть одна старая история. Ты не подскажешь, как надежнее всего воевать с подводной лодкой? Какие-нибудь пушки? Ну, а как глушат рыбу, ты знаешь? — спросил Сварог. — Гранатами. Леверлин пожал плечами. Не приходилось. Зато Шедарис, ехавший слева от Сварога, оживился. Ну, это дело знакомое. Берется обычная граната, присобачивается непромокаемый подрывной шнур подлиннее, приматывается к палке потолще, чтобы палка плавала, а граната погрузилась. И поплыла рыбка кверху пузом, только успевай собирать. А если запал новомодный, химический, получается еще проще. Бросай и лезь за рыбкой. Вот точно так же и с подводными лодками, сказал Сварог. Кверху пузом она не всплывет, потому как железная, но если бомба рванет достаточно близко, лодка, что характерно, потонет.